Глава третья. Бунт на корабле. Мое хорошее настроение в предвкушении ленивого отпуска покинуло меня в тот самый момент, когда у стойки регистрации в Шереметьево мне сообщили, что мой эконом-класс сменили на бизнес. И я должна пройти в VIP-зону. Девушка за стеклом не смогла объяснить мне, почему так произошло. Но я все поняла, когда по левую сторону от меня замаячил Ребров. Он помахал билетом и подмигнул. Я схватила ручку чемодана и потащилась в очередь, что протянулась метров на 5. Мне захотелось провалиться под землю, когда рядом со мной возник виновник моего дискомфорта. «Ты забронировала номер в Sunrise Diamond?» «Пошел ты!» — выплюнула недовольство сквозь зубы. «Я подумал, что отдыхать лучше в Риксос. Там мало детей, много молодежи. Согласна?» Я развернулась так, чтобы, если что, придушить его голыми руками. «Какого хрена ты преследуешь меня и решаешь, где и как мне отдыхать?» Люди вокруг нас и позади удивленно вздернули брови. Мол, сбавьте шум. «Ты выглядишь глупо, Стрельникова. У нас в запасе больше 4 часов. Наговоримся?» «Вот же...» От злости меня раздуло, как воздушный шарик. А он вернулся к истоку очереди и быстренько оформился. «Ненавижу». Пустующее место у окна порадовало меня и вселила надежду, что Ребров разместился в другой части бизнес-салона. Увы, его личико мелькнуло передо мной. Стоило лишь подумать о нем. Приветствие старшей бортпроводницы немного отвлекло меня от рук соседа, что улеглись на подлокотнике. Полностью признала вину, что засмотрелась на широкие ладони и пальцы. Только я не сразу врубилась, что на безымянном красуется обручальное колечко. Женатиков не любила больше, чем вдовцов. Вторые без устали болтали о том, какие замечательные у них жены. А первые еще и спали с ними. «Боишься? Летала когда-нибудь?» — поинтересовался Ребров и посмотрел на меня из-под лобья. «Чего тут страшного?» Взлетел и приземлился. Буркнула я и отвернулась к иллюминатору. «Ник?» «Нет, даже не начинай. Не разговаривай со мной. И не прикидывайся тем, кто меня хорошо знает». «Согласен, я тебя не знаю. Но, может, пришло время узнать?» «Ага, у жены сначала разрешение спроси». Я услышала, как он усмехнулся, но выстояла, чтобы не повернуться и воочию не увидеть это. Почему-то я таяла от всех его жестов, даже по-детски незначительных. «Я в разводе. Кольцо — память от матери. Она умерла в прошлом году. Приехали. Любопытно, я выглядела большей дурой, чем те, кого поймали с поличным в передаче «Измены». Все-таки, повернув к нему голову, секунду помолчала. «Извини. У женщин в голове иная логика. Мы видим кольцо еще до того, как мужчина открывает свой рот. А соблазнять жениха тоже женская логика». Он чуть прищурился, и я забыла все колкости, которые имелись в моем арсенале. «В ту ночь я плохо соображала, благодаря твоему другу». Самолет слегка подпрыгнул, и я зажмурилась. Ребров сжал мою руку и не отпускал, пока судно не выровнялось, и бортпроводница не сообщила, что мы набрали нужную высоту. «Трусиха!» — шепнул он мне и зачем-то чмокнул в щеку. «Что еще за новости?» «Награда за то, что достойно перенесла воздушные ямы». «Конечно, так я и поверила. Воспользовался моей неожиданной слабостью. Все мужики одинаковы». Плавно отодвинувшись, я расстегнула ремень и потянулась за сумкой под впереди стоящим креслом. Мне срочно потребовалось взглянуть на себя в зеркало. «Приглашаю вечером на ужин. В Риксос отличный ресторан». «Я отказываюсь, но спасибо». Я скорчила безразличный вид и провела пальчиком по нижней губе, что пристально рассматривала в отражении. Ребров покашлял. Видимо, я его завела своим невинным прикосновением. «Хочешь сказать, я зря сорвался с фирмы, уверил отца, что мне надо перевести дух после Европы? Понятия не имею, какого рожна ты летишь со мной. Поделишься?» Покончив с прихорашиванием, я устремила все свое внимание на Реброва. «Много лет я занимался собственным развитием. Колесил по странам, успел жениться и развестись меньше, чем за год. И каждый свободный час я представлял девчонку, что танцевала в образе Бритни Спирс. Только не говори, что тот секс был лучшим в твоей жизни. Скучно звучит. Мне захотелось немного приглушить его самолюбие и задеть за что-то личное. Он был на высоте. И не потому, о чем ты подумала. Ты чем-то зацепила меня. От тебя несло провинциальной простотой. И я бы сказал искренностью. «О, как завернул!» Я воскликнула сама от себя, пребывая в шоке. «То есть тебе понравилась девочка из какой-то глухомани? Должна тебя огорчить. Я родом из Томска, а не из забытой богом деревни. У меня на тот момент уже был диплом о высшем образовании на руках и... Я же говорю искренне. И все, что ты перечислила, я уже знаю. Тогда прекрати мести языком, как помелом. Я развлекала тебя и твоих друзей. Немного расслабилась и повелась на твои красивые глазки. Все!» Пассажиры спереди обернули на нас свои головы и грозно сверкнули недовольными взглядами. «И часто ты велась на глазки? Хочешь, чтобы я назвала, с каким количеством парней переспала? Бесцеремонно, Александр Борисович!» На данном ответе я снова выстроила между нами стену и, подложив под подбородок кулак, засмотрелась на безмятежно плывущие облака. «Прости». Ладонь Реброва легла на мою коленку, и я затаила дыхание. Он повел ею выше, замедлившись у подола платья. «Я помню все, что делал с тобой тогда. Помню, как ты сидела сверху и бормотала, что никогда не испытывала ничего подобного». «Не продолжай», — тихо отозвалась я. «Почему?» Ладонь уже пробралась под шелковистую ткань и растирала кожу у окантовки моих трусиков. 11 июля изменило не только мою жизнь, верно? Мне пришлось выпрямиться и отбросить настойчивого парня, дабы не броситься от голода в его объятия. После кончины Игоря у меня никого не было. Ксюха попыталась свести меня со своими знакомыми, но мне не хотелось. Всем им чего-то не доставало. Нам нужно оставить в прошлом то, что случилось на том мальчишнике. Я больше не девочка Раменского и не собираюсь расплачиваться за ошибки, что когда-то совершила. Тогда мы даже не были знакомы. Так что мешает познакомиться сейчас? У нас 2 недели, чтобы начать с нуля. Ребров прав. Но к чему мне эта правда? Хотела бы я снова упасть в отношения. Я только-только сожгла амплуа проститутки и создала новый имидж. Какому парню понравится бывшая стриптизерша? Она же сюрприз на день рождения или последний холостяцкий отрыв. Никому. Но справа от меня расположился тот, кому я интересна. А может, ему интересна другая я? Та, что подарила безумную ночку за бесплатно. Пан или пропал? Ответь на один вопрос, и тогда я скажу, готова ли дать себе шанс. Спрашивай. Когда ты увидел меня за общим столом в конференц-зале, о чем ты подумал? Что первое пришло в твою голову? Что рад увидеть снова ту, которая сбежала от меня и привела в ступор Рустама. Ты помнишь вашу встречу в холле? Да. Я улыбнулась. Мне понравился словесный расклад. Он удивился, что я задержалась так надолго, потому что до тебя никто не задерживался у меня дольше 2 часов. Блин, все-таки умели парни вешать лапшу на уши, а мы велись на их сказки. Смотри, какая красота! Я быстро сменила тему. И Ребров понял, точнее, убедился в том, что это мой первый полет. К тому же блеск в моих глазах выдал, что я никогда не выезжала за пределы России. 10 минут спустя нам объявили, что самолет готовится к посадке, и пора привести ремни в рабочее положение. Небольшая тряска сопровождалась давлением в ушах и участившимся сердцебиением. В конце концов, борт коснулся посадочной полосы, и пассажиры зааплодировали. Я с нетерпением поерзала в кресле, и после речи бортпроводницы, что можно выходить, неуклюже столкнулась с Ребровым, что сорвался на ноги в один момент со мной. Мы переглянулись и направились на выход. Сухой горячий воздух пленил меня с первых нот. Я уже представила себя на берегу Красного моря с бокалом мохито. «Наша машина ждет на парковке», — подал голос Ребров. «Ты не шутил про отель? Я же сказал, что твой выбор неудачен. Поживем в соседних номерах, узнаем друг друга поближе. Учти, все костюмы остались у Раменского». Я фыркнула и под смех парня зашагала по многолюдному аэропорту. Если мне представилась возможность отдохнуть в 5-звездочном отеле, то пусть знает, натурой я оплачивать проживание не буду.